Глава 4. Наша медицина нас сбережет. Как бы то ни было, мы двигались вперед. Уже построившись на перроне, мы начали грузиться в эшелон, при всем при этом не забывая о нашем БК и, конечно же, о нашей медицине. Боекомплект был погружен достаточно быстро, ну и медицина тоже. Ящики с разными инструментами, медикаментами, носилками. Конечно, я не могу не рассказать о своем сыне, который пошел служить вместе со мной. Не дождавшись повестки, которая впоследствии пришла в деканат медицинского института, в котором он учился, заканчивал второй курс, мой сын Чеченидзе Атар Владимирович получал военное обмундирование, и мне было приятно присутствовать при этом, как бы руководя данным процессом. Понимание того, что твой сын рядом с тобой становится настоящим мужчиной, бойцом, защитником, успокаивало душу. Сразу же, без промедления, после короткого разговора с медицинским начальством, Атар был зачислен в медчасть и уже активно включился в работу. Надо сказать, что у медиков работы было хоть отбавляй. Как было сказано ранее, еще там, в пятерке, подуны исчислялись десятками. Тут же в поезде их было гораздо меньше, но они были, и я не раз наблюдал за тем, как Атар носился туда-сюда по поезду, мчась в очередной раз к больному. Парень он был расторопный, и дело свое ему нравилось. В какой-то момент сын определил для себя, что хочет стать военным хирургом. «Что ж, достойное желание», — сказал как-то я ему. «Давай, сын, дерзай, стремись к своей мечте, это твоя жизнь». И он стремился. Сдав успешные экзамены в мединститут, поступил на бюджет. Атар учился, проявляя недюжинные способности в учебе. Это позволяло и позволяет мне гордиться своим сыном. И вот теперь мы вместе, испытывая судьбу, ехали на войну. Веселые разговоры, порою разного рода догадки, споры, куда нас везут, куда мы едем, затягивались допоздна. Чем дальше мы уезжали от дома, тем осторожнее становилось движение состава. По просьбе руководства приходилось соблюдать светомаскировку. И, наконец-то, в какой-то момент все прояснилось. Мы шли на Крым.